«Ты нашел?» – обрадовался тот. «Это кстати, ее ни в коем случае нельзя убивать». «Я понял», – медленно сказал Власов, «но теперь будем играть по моим правилам. Ты заплатишь мне за нее деньги, иначе ты никогда ее не увидишь, и твой эксперимент пойдет прахом». «Сколько?» – спросил Василий Андреевич и, услышав цифру, выругался вслух. «Торг неуместен», – заметил Власов. «Хорошо, я согласен», – сказал Василий Андреевич. «Псих», – подумал Власов, – «забрать деньги, да и самого его. Пожалуй, так и нужно сделать». Если бы в это время он видел лицо Василия Андреевича, то не был бы так спокоен.